Я едва успел его подхватить. Бабу-ягу, мгновение назад еще не музыкально прихрапывающую прямо за столом, неведомой силой поставила на ноги, и она уже расстилала свою шаль на лавке, указывая, куда положить раненого. Тощий служитель культа оказался почему-то невероятно тяжелым. К тому же, пока его волок, он за все цеплялся лаптями. «Кидай его на спину. Сюда вот. Да, осторожненько». Наша эксперт-криминалистка уже мыла руки. «А теперь ча, бери ножи острые, точи топор мясницкий, да самогон ему в рот лей, обезболивание ради. Давненько я мужикам ничего не ампутировала». «Бабушка!» — в один голос с дьяком поразились мы. «Ай, такой опыт пропадает!» — с явной издевкой добила бабка и успокоила. «Да будет он жить, нам еще кровь попьет. Раз сюда добрести умудрился, значит, не что ли уж страшный израненный. Ну-ка, поглядим, что ему там надырявили». Рясу пришлось резать. Пулевое ранение нашего неубиваемого распространителя скандалов и сплетен оказалось скорее зрелищным, чем действенным. Тот, кто хотел убрать дьяка, недорасчитал его худобы. Свинец рассек кожу под мышкой довольно глубоко, но все равно в скользящем режиме. Впрочем, сам потерпевший, несмотря ни на что, в наглую отнес себя к первохристианским мученикам и вел соответственно. «Темнеет вокруг, и рожи ваши безбожные в единые пятна сливаются. Вот уже и ангелов пение слышу недалече, и ароматы сада райского разносятся. И верую, что сам Петр ключник воротам не отворит. Скажет не без сочувствия: заходи, сын мой, ибо на земле настрадался ты от произвола всяческого. И бит был, и поруган, и осмеян безвинно. А зато вот те пропуск в Царство Божие, нимб симпатичный, да лира новая. Брицай себе в удовольствие, Господу во славу. Завидно, небось, менты беспробудные. Никитка, я тебе самогон для обезболивания принесть велела. А для спаивания? Ты ему сколько налил? Стандартный 100 грамм. Вот где-то с полкружки. Кружка-то полулитровая. Я пожал плечами. Митька по-прежнему храпел, а дьяк продолжал нетрезво изгаляться, так и словно его изнутри наворачивало. А ведь я Петру Апостолу все про вас расскажу, не побрезгую. Небось, у Всевышнего до вашей милиции руки не доходят. Так а после моих стенаний он не сдержится. Серый пепел не спошлет он с небес на Лукошкинское отделение. Гореть вам прижизненно в гиене огненной, запоминутный надо мной извращенчество. Я ваш хоккей этот зимний и в раю помнить буду. А казаки у святых отцов нечестно выиграли. Им Шмулинсон еврейский подсуживал. Никита, я идти построже могу. Ну, куда ты смотришь? Он тебя из-под руки кружку тянет. Лакает ведь, как пес, без удержу. Так я же вам помогаю, бинты держу. Долго еще эту царапину зашептывать надо? Может, плюнуть и добить из милосердия? Сама себе дивлюсь. Дьяк, Фильку лечу. В Лукошкин никому не говори, люди застыдят. Собственно, вся наша медицина на тот момент и состояла из промывки раны, плюс посыпания какими-то травами и наложения чистой повязки. Плюс бабка еще и колданула малость по-бытовому для обеззараживания. Микробов она гасит лихо. А уж когда Господь сподобит меня самого на пропуске в райский кущу садить вместо святого Петра, вот тогда и всплакнут горестно враги мои вольные и невольные. Особливо, ох, и не знаю даже, дюжи длинный список получается. А на этой фразе гражданин Груздев глубоко призадумался, зевнул и уснул сном праведника. Мы с Егой молча присели на другую лавку. Это вторая или третья ночь без сна. Скоро петухи орать начнут. Может, самовар поставить? Все, един не уснем. Ничего не имею против. Тупо согласился я. Мой младший сотрудник и недострельный дьяк счастливо храпели в унисон. Итак, новый вопросик. Кто стрелял? Случайный охотник? Боярин Мышкин? След от пули был очень аккуратненьким. Значит, скорее пистолет, чем пищаль или ружье. Снова человек в черном. Но кто он? И зачем ему эта бессмысленная, на первый взгляд, жертва? И самое неприятное, что ответ практически напрашивался сам с собой. Стрелял тот, кто знал Филимона Митрофановича и боялся быть им узнанным. На мгновение мне даже показалось, что я готов назвать имя. Никитушка, а я вот что не пойму. Ежели про эту гору проклятую вся деревня знает, так что ж нам-то не сказали? Понятия не имею. Но могу догадываться, что им это наверняка и в голову не взбрело. О нехорошем месте известно каждому, но никто не ассоциировал гору с копанием соли. А уж тем более с исчезновением Прохора и Ерофея. По ассоциации. Хочешь быть незамеченным, стань под фонарем. Образ идентифицирован, важно согласилась бабка. За год нашего общения Яган хватался от меня всяких слов и применял их с хорошей пенсионерской смекалкой. Я-то, покуда тебя не было, весточку Кощей отправила. Пущай он еще раз придет на собеседование. Чую, темнит он. На горбатой козе нас между трех сосен карусель катает. И цель у него про то есть. Тайная. В смысле? Ох, ты ж мне участковый. Своей головой будешь думать? Али она у тебя на то, что туда пироги класть? Ну, положим, что за столько лет супруга его, карга гордыня, ненависти да ярости преисполнилась. Но нечто сам-то злодей преступный все годы крючком кружева на продажу вывязывал. И сил, и опыта, и хитрости у него. Уж как-никак, а все ж поболе будет. Доведись им всерьез драться. Я б на Кощей последний зуб ставил. Так он вроде в неполной спортивной форме сейчас. Для виду опротестовал я, но внутренне признал сразу, бабка права. Мощью ослабел. Мясо не нарастил, согласно отхлебнул чайку моя домохозяйка. Но он не растерял, а значит, хитрую паутину плетет. Хочу на нем пару провокаций испытать. А вот где да и проколется, нам с ним честно играть нельзя. А за выигрыш, небось, никто не поругает. Когда назначено рандеву? Да вечером же, после заката солнечного. То есть опять не спим? А куда денешься? Над пробуждающейся деревенькой взлетел вверх крик первого петуха. К нему мгновенно подключились остальные, старательно перекрикивая друг друга. Вот если бы они меня так будили, я был бы очень недоволен. А сейчас просто очень устал. Глаза пощипывает, и ноги как ватные. Может, днем удастся прилечь хотя бы на пару часов. Должен же кто-нибудь жалеть бедных милиционеров. Добрый Назим заставил меня выпить на завтрак холодный айранс, мелко нарезанный зеленью, и я почувствовал себя значительно бодрее. Митьку все так же кормили в сенях. Дьяка, как тяжело раненого бойца неизвестно какого фронта, перенесли на печь и сунули диетическую тыквенную кашу. Отпетый скандалист материл нас в полголоса, но все съел и даже выклянчил у Яги тушеных баклажанов с чесноком. Не дали. Это еда для здоровых мужчин. Мне самому мало, кстати. И еще. Вот. Никитушка. А, чучилось. Я вскинулся за столом так резко, что едва не прикусил язык. На меня в упор смотрели три пары глаз. Дайте спеть же на корню ваш филин участковый. Наконец процедил дьяк и вовремя пригнулся, уйдя от карательной затрещины моего напарника. Бабка сострадательно покачала головой. Просыпайся уже, сыскной воевода. Гости к нам пожаловали. Я честно поплескал в лицо водой и достойно поздоровался с входящим в горницу боярином Мышкиным.